тот не верит своим ушам, чтобы какая-то женщина предпочла его всем иным мужчинам. Представьте все эти детальные, крупные планы, которые тут пойдут, детали во весь экран, как этот парень начинает преображаться, ведь раньше он имел женщин только за деньги. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил продюсер. «Об этом пусть думает режиссер», — отмахнулся Генрих. «А вот менеджера, циничного, прожженного типа, начинает мучить любопытство. Что же случится, когда девушка увидит перед собой омерзительного урода, у которого даже носа нет?» Спрашивает, что тот собирается делать, когда его увидит девушка. Но парень не ломает над этим голову. Говорит, что прекрасно знает. Девушка тут же отвернется и пустится на утек. Это менеджера приводит в растерянность, поскольку тот в состоянии понять только все приземленно. Если эта парочка не отправится переспать, то он не видит, ради чего он должен выкапывать свою мировую рекордсменку и упустить таким образом $1000. Так что он говорит парню что-то вроде: «Эй, если ты знаешь, что она будет убита, увидев тебя, почему же ты хочешь, чтобы я ее выкопал?» А парень посмотрит на него и скажет: «Неужели вы не понимаете? Эта девушка хочет меня, предпочитает меня всем остальным мужчинам на свете». Скажет это именно так, потому что он образованный человек. А такое случилось со мной впервые. Те 2-3 часа, что ее будут выкапывать, до самого последнего момента, когда она меня увидит, я первый любовник во всем мире. Ну, от этого ответа у менеджера голова совсем идет кругом. До него такое не доходит. А мы понемножку делаем камерой наезд на крупный план их двоих. И менеджер говорит: «Не понимаю». А тот тип ехидно усмехнется и ответит: «Я и не ожидал, что вы поймете». Конец затемнения. Пока он слезал со стола, ему скупо похлопали. «Для кино эта история не годится», — сказал продюсер. «Неважно», — парировал Генрих. «Я напишу на ее основании короткий рассказ и продам его в какой-нибудь журнал, интересующийся искусством». Миссис Смитерс поднялась из-за стола. «Не перейти ли нам в салон?» — предложила она. Все начали пробираться туда. В холле я извинился перед Розой От и прошел в туалет, расположенный за гардеробной. Генрих влетел туда за мной и закрыл дверь. «Тебе понравилась история?» — спросил он. «Ну, конечно», — не раздумывая, кивнул я, «потому что это наилучший способ вести себя с пьяными». «Я думаю, она провалилась к черту», — сказал он. «Хочешь знать правду? Мне было ясно, что она провалится, когда я еще не начал рассказывать. А знаешь, почему я рассказывал? Знаешь, почему я влез на стул? Знаешь, почему прыгаю в бассейн в одежде? Знаешь, почему хожу на приемы в майке? Нет! Так я тебе скажу. Разумеется, это глупость. Я это знаю. Но тебе все равно скажу, потому что никакой я не писатель. Чтобы ты меня понял, по бульвару шатаются ребята, которые могут писать в миллион раз лучше меня. Я бывший репортер, работал в газете. Когда я приехал сюда, Я все еще был хорошим репортером, но никто не хотел дать мне работу.